Кострами и битвами, ветрами, молитвами ведет человечий род свой горький поход. И в почве, и в воздухе осколки и отзвуки нездешних седых времен и кровь тех племен. Роса рассветная светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. На зверя страшного у века каждого найдется свой однажды волкодав. Свой волкодав, свой на зверя волкодав. Любовью и грозами, стихами и прозою земля обрела настой сегодняшний свой. Но в каждом движении, за каждым рождением скрывается даль веков и холод клыков. Роса рассветная светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. На зверя страшного у века каждого найдется свой однажды волкодав. Свой волкодав, свой на зверя волкодав. Глаза наши ясные и взоры прекрасные, но там в глубине души свои миражи. И варвары неправдой и правдою творит человеческий род свой нынешний свод. Роса рассветная светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. На зверя страшного у века каждого найдется свой однажды волкодав. Свой волкодав, свой на зверя волкодав.